Bernard, Bernard, проснись. Вставай, Соня. Ой-ой-ой, уже 9 часов. А? Отец вернулся с прогулки и ждет завтрака. Ой, я сейчас. Не-не-не-не. Я мигом. Мари! Иду! Мари! Иду! Да, милый. Нет, ты послушай, что пишут в утренней газете. В Мон-де-Марсане назначен митинг, на котором соберутся смолокуры со всей округи Ланд. Доброе утро, пап! А, доброе утро, Бернар. Разумеется, коммунистическая агитация. Нет, ты понимаешь, опять начнется забастовка, и к чертям полетит весь наш отдых. Ты понимаешь, кругом одни коммунисты. Понимаю, па. Я не с тобой разговариваю, Бернар, а с мамой. Ты еще мал, чтобы разбираться в этих вещах, мой мальчик. Пей лучше кофе. Я тебя наливаю, Бернар. Держи. Мерси, мам. Пей лучше кофе и ты. Да-да-да-да. Мерси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Подписали. Нет, ты понимаешь? Я понимаю. Не вмешивайся в разговор старших, малыш. О чем ты, милый? Соглашение о создании европейской армии подписано. Бернар, Бернар, не болтай ногами. Что? Подписано, я говорю. Вместе с немцами нам велят создавать Европу. Ничего подобного. Ничего подобного, дорогая моя. Если армия, то только французская, и притом достаточно сильная. Мой дед сражался с немцами в 1870 году. Отец в 14-м, а я в 40-м. Да, в 40-м. Теперь же нам велят идти с ними бок о бок. А эти американцы тоже хороши. Навязывают нам восстановление вермахта. Ты только посмотри, сколько американских солдат шатается даже в этих лесах. Создали себе в Ландах главный склад боеприпасов. А? Вместо этого могли бы заменить нас во Вьетнаме. Мы ведем там войну не только ради своих интересов. А черт! Ты залил всю пижаму. Бернар, перестань. Пижаму, пижаму, я обжегся. Кофе безумно горячий, черт возьми. Не читай за завтраком газет. Ну, пойдем, пойдем. Ты отдохнешь, а я посижу подле тебя в кресле. Фу. На, накинь халат. Халат, халат. Бернар, ты можешь гулять. Пошли, милый. До самого вечернего отлива Бернар, чтобы скоротать время до встречи с Гастоном, носился по лесу, сокрушал из пневматического пистолета воображаемых врагов. Выстрелы гулко разносились между соснами. Да-да. У Бернара были пневматический пистолет, стреляющий дробью, велосипед, коньки, альбомы с марками, электрическая железная дорога и теннисная ракетка. Его товарищи в Бордо имели точно такие же игрушки и такие же альбомы с марками. И, может быть, именно поэтому его так тянуло к Гастону, у которого не было ничего, кроме удочки и сумки с приманкой, но который был интереснее всех его товарищей в Бордо. После обеда Бернар снова побежал на пляж. Гастон уже ждал его, сидя на дюне. А рыбы нет. Проспал? Я же говорил. Не проспал. Я был здесь вовремя. На трех крючках приманка осталась, остальные были пусты. Врешь? Не вру. Я говорю, все как было. Ничего не попалось. А приманку новую насадил? Насадил. Головы макрели и свежие сардины. Ну, если ты и соврал, то ненадолго. Я все равно узнаю по оставшейся приманке, был ты здесь утром или нет. Вот увидишь, я говорю правду. Смотри, вечерний отлив начался. Пошли. Пошли. О, вот тебе спрут. Раз, на, держи. О, а вот еще один. На. А вот угорь. А скат ты какой огромный, на, держи. Ничего не понимаю. Ну что, насобрал я? Ну? Вот если б я не насадил утром приманку, сейчас ничего бы не поймалось. Странно. Обычно ночной улов самый лучший. Они насадили вместе приманку и условились на завтра. Но на следующее утро крючки были пусты. Ничего не попалось. Хотя приманки, как накануне, не было. При вечернем отливе им снова посчастливилось. Но утром следующего дня они опять не нашли на крючках ничего. Гастон внимательно осмотрел лески и крючки, потом начал ходить по пляжу, оглядываясь вокруг. Гастон! Гастон, чего ты ищешь? Я рассказал обо всем дяде. Он говорит, что если только мы хорошо насаживали приманку, то значит, кто-то на рассвете просто крадет у нас улов. Крадет? Кто же здесь мог бы красть рыбу с крючков? Гастон, ложись! Зачем? Скорей ложись вот сюда за дюну. Ты что-то заметил? От леса сюда направляется человек. Слышишь? Ну, сейчас мы его поймаем. Остановился. Лежи. Он сейчас будет здесь. У меня как раз пистолет в кармане. Пошел. Да он совсем близко. Он поднимается на дюну. Да что вы на меня, как черти, с пистолетом выскочили? Дядюшка Пляшье! Это твой дядя? Ну да, познакомься. Бернар, а вы папаша Пляшье? Угадали, молодой человек. Дядя, это вот тот парень, который мне помогает. Ну, как у вас дела? Опять ничего нет. Ничего нет. Да. Вам бы его надо накрыть. А может быть, это кто-нибудь из местных? Из дачников? Не ваш ли отец, молодой человек? Что? Вот именно. Людям, живущим в Мимизан-пляже, легче купить рыбу, чем просыпаться на рассвете. А рыбак у рыбака никогда не украдет. Постойте. А вот этого вы что же, не заметили? Скат! На дюне! Скат! Как он сюда попал? А ну-ка, Гастон, засунь ему палец в рот. След от крючка. Значит, тот, кто снял улов, просто обронил его. Представляешь, сколько рыбы он взял. Да, вам бы надо узнать, кто это. Ну, ладно, я пойду. А вы куда? В Мон-де-Марсан. Я должен быть там к 11. А шагать еще далеко? Да, шагать еще далеко.